Но, мне дано еще одно заклятие, поведанное Гарфилдом, при воспоминании о котором начинали дрожать коленки и становилось сухо во рту. Черная и чудовищная магия, не уступавшая по силе адскому пламени, а по полезности значительно превосходившая последнее. Мне так и не удалось его полностью освоить, но и имеющимся результатом учитель обрадовался безмерно. Говорил, мол, даже это здорово, пройдет годик-другой, и у меня все выйдет. Нет у меня этого времени. Война на носу. Я отогнал непрошенные воспоминания, стиснул покрепче волшебную палочку и простенький малахомора. Отперев замок, шагнул внутрь. Дом Дурсли остался удручающе прежним. Все та же стерильная, будто в палате чистота тетеньки Петунии, типичной женщины с прошедшей молодостью, пытающейся оправдать или придать значение своему существованию поиском и устранением самых нелепых мелочей в своем доме. Подобные раздражающие придиры заметят любую крошку, упавшую с бутерброда по дороге ко рту, поднимут скандал из-за оставленных в неподобающем месте тапочек, позвонят куда угодно, исключительно для изрыгания недовольства по поводу незаправленной с утра постели. Бесящая личность, вызывающая сильнейшие отторжения, засела в памяти Поттера, а нынче и моей, стремясь выплеснуться наружу чем-нибудь разрывным, превращающим зализанную ухоженность в беспощадный хаос. Я быстренько прошмыгнул на лестницу, минуя семейную чету, занятую совместной трапезой. Взбираясь по памятным ступеням, служившим потолком 11-летнему мальчишке, разглядывающему пауков в чуланном полумраке, я соблюдал максимальную бдительность и осторожность. Вот и знакомая дверь с заколоченным за ненадобностью кошачьим окошком, служившим проводником пищи 12-летнему подростку. Я преклонил ухо к прохладному дереву и вслушался в тишину. Ничего. Гоминум ревелия. Раздался тихий шепот. В горином приюте пусто. Легонько, касаясь одними кончиками пальцев дверцу, приоткрываю. И на миг остолбенел. В комнате кто-то обитал. Казалось, только час назад из нее вышел постоянный житель, по каким-то своим делам или обязанностям. Расстеленная постель, творческий беспорядок на столе, школьная сумка на полу, Поттерова сумка. В довершении картины, из неприметного левого уголка раздалось знакомое уханье. Белоснежная букля пронзала меня своим всепроникающим взором, нежно трепетала и приветливо клюнула в палец, будто я ушел минуту назад, предварительно накормив сию снежную прелесть. Дурсли не могли взять квартиранта. Исключено. Характер Петунии Вернона не позволит им ужиться с кем бы то ни было, окромя самих себя, и то, в умеренных дозах. Кто живет на моем месте, в доме 4 Патисовой улицы? Вот кто отправлял письма от моего имени ордену, явно этот незнакомец выполняет некую таинственную миссию, и мне придется его разговорить. Оставив обитаемую комнату за спиной, я начал постепенно спускаться к гостиной. Навязчивые звуки телевизора отбивали свой угрожающий, монотонный марш. От комнаты Дурсли веяло опасностью, диким необъяснимым ужасом. Из-под двери, вдоль пола, стремился туманный холод, струящийся по щиколоткам, проникающий под штанины, добирающийся до самого сердца. Телевизор шумел бом-бом. Почему стоит колокольный звон в ушах, или кто-то бьет в гонг, когтистой волосатой лапой, зажимая в руках череп, с чернеющими пустыми глазницами? Оно ухмыляется, смотрит мимо меня, куда-то вдаль притворно счастливым взглядом, предвкушающе ухмыляется, продолжая поднимать и опускать многосуставную третью лапу. Бом-бом, бьет мой череп по гонгу. Бом-бом, пришло время поиграть. Словно во сне, дверь гостиной приоткрылась. Каким-то непонятным образом, с меня слетели все чары, и защитные, и маскировочные. За столом трапезничало трое. Петунья и Вернон сидели ко мне спиной, держа в руках нож и вилку по всем правилам этикета. Только вот ручки столовых приборов были обломаны и превращены в заточенные лезвия, пронизывающие раскрытые ладони в самом центре. Эти руки поднимались и опускались вверх, вниз с ужасающим постоянством и монотонностью, стукаясь о тарелки, сервированные красиво и со вкусом. Бом-бом, супружество синхронно стучало пробитыми ладонями о тарелки. Бом-бом, звенело в ушах. Напротив Дурсли находилось оно. Невысокий, черноволосый парнишка, с растрепанной, непослушной прической и шрамом молнией, сидел к лицом ко мне и ликующе улыбался. Глазницы взирали на меня мертвящим взором. В самих глубинах зловещих очей мелькали мертвящие сполохи, выражение лица, злое и жаждущее. Губы искривились в неестественной, ужасающей ухмылке, обнажившей ряд длинных, тонких зубов, скрытых под верхней губой. Оно будто глядело на то, что хотело больше всего уничтожить, и улыбалось безликой ухмылкой. «Поздоровайтесь с гостем», — раздался тоненький, детский, девичий голосочек из его пасти. Дядя и тетя одновременно развернулись, мгновенно и стремительно, будто запрограммированные дрессированные звери. Мой взгляд встретился с их пустейшими, бессмысленными глазницами. «Это кое-что похуже Империуса. Гарри, как я рада тебя видеть!» — пророкотала низким, грохочущим басом тетя Петунья. «Гарри, можно я обниму его?» «Можно», — позволил некто. Тетенька развернулась полностью и, распахнув материнские объятия, на шаг приблизилась в мою сторону. Я отступил, одолеваемый непередаваемым ужасом. Нечто или некто подавляло волю к сопротивлению, заставляя смотреть и переживать эту какофонию страха. Еще шаг, тетя споткнулась о стул, на котором сидела, и полетела вниз. Ее лицо встретилось с кафелем на полном лету, брызнула кровь. Вернан защебетал голосом Стюарт. «Милая, ты не ушиблась?» И заботливо поддержал под руку супругу. «А нет, дай мне поскорее обнять племянника», как ни в чем не бывало, поднялась Петунья и, не обращая внимания на истекающее кровью лицо, вновь шагнула ко мне. Лже-Поттер лишь таращил на меня глаза, бессмысленно выпучивая глазницы. Счастливое лицо безумно улыбалось, едва сдерживая хохот. Единственной его задачей казалось, как можно больше выпучить глаза. Шары его яблок почти отделились от крепящих сухожилий. «Гарри, твои очи тебя подводят», — заключил некто и, вздохнув, вынул глазные яблоки из глазниц. «Держи», — прошелестел некто, — «мне они послужили плохо, может, тебе помогут?» И оно принялось двигаться ко мне, в обличье Гарри, но модельной походкой мисс Стюарт. Рядом, приближаясь, наступала Петунья, рокоча за могильным басом. Вернан упал на пол и принялся слизывать языком кровавое пятно, оставленное женушкой. Оно улыбалось. «Бомбарда Максима!» Рвущий легкий оглушительный крик вспорол окружающее безумство. «Противо!» Мелькнула припозднившаяся мысль. Комната разлетелась. Меня, едва успевшего прикрыться простейшим из щитов, лишь отбросило далеко назад, впечатав спиной в раму окна, разлетевшегося на части. Дурслим повезло гораздо меньше, их тела погребло под тучей пыли и обломков, скрыв от взора. Но меня их жизнь волновала меньше всего. Бежать, только бы оказаться подальше от этой твари, только бежать. В доме 4 по Тисовой улице затаилось нечто опаснее пожирателей, ужаснее дементоров, смертоноснее Волан-де-Морта. Оно, враг всего живого, враг самой жизни. Обессиленное тело распласталось на траве, переводя дух. За спиной дымились останки гостиной, все звуки исчезли, словно обрезали. Я прополз немного вперед, животом по летней, высушенной траве, собирая всю грязь и пыль. Руки сцепились на волшебной палочке. «Все хорошо, все в порядке, все хорошо», — твердил я себе как заведенный, толкая свою тушку онемевшими конечностями. И замер, когда холодный, липкий туман лизнул мои босые ступни. «Хи-хи-хи», — зазвенело в сознании басом Петуньи. Тишину разорвал звенящий крик. Я вскочил и бросился бежать. Дальше от проклятого здания, от этого ужаса, угнездившегося в доме Поттера. Вот она, родовая защита. Вот они, хваленые орденские телохранители. Аппарация доставила в привычный номер. Моментально, руки оказались заняты защитными чарами, плетя различные обереги и заговоры. Сердце бешено колотилось, кисти дрожали, а зубы выбивали чечеточную дробь. Бледные щеки застилали слезы страха, незаметно когда выступившие от непередаваемого ужаса, охватившего все мое существо. Я облокотился о столешницу и бросил взгляд на клетку у окна, в которой находилась чужая сова, и посидел от ужаса. Внутри находилась угольно-черная птица с огромными, атрацитово-черными глазницами, которая, склонив голову на бок, изучала мое лицо. Клюва не было, была пасть, с длинными, узкими, изогнутыми шипастыми клыками. Из ноздрей птицы текла кровь, уже полностью наполнившая клетку, переполнившая ее края, но не выливающаяся сквозь прутья. Я, остолбенев от ужаса, не мог оторвать взор. Внезапно, ее глазницы вытаращились, и, брызнув кровью, выпали из глазниц. Пасть изогнулась в дело на ликующие улыбки. «Милый Гарри!» — пророкотало оно басом Петуньи. «Ты хотел скрыться от меня, инсиндия!» Струя пламени испепелила клетку, пронизав ее насквозь, оплавив столешницу и разрушив клетку. Я сделал шаг вперед. На столе остался лежать скелет бывшей птички, сиротливой и одиноко поникшей на столешнице. Я протянул руку, чтобы выбросить останки чудовищной птицы. Скрип, шейка скелетика повернулась. Клацнула пасть. Мертвые глазницы чудовища уставились на мое лицо. Я отчаянно заорал от непереносимого ужаса. Ужасающий вопль был слышен далеко от гостиной. Сердце заколотилось и заболело. Воздуха не хватало. Я одномоментно посидел на несколько десятилетий. Отринувший любое здравомыслие, рассудок нашел единственный доступный ему выход, уже знакомый, прыжок в окно. Разница всего-то в высоте. Падать предстояло со второго этажа. Пасть птицы щелкнула за спиной, я задергал ногами в полете, мне представилось, как эта тварь вцепилась мне в ступню. Боль неуклюжего приземления оказалась чудовищной, в левом плече что-то хрустнуло, а шею свело. Плевать, я поднялся и стремительно бросился как можно дальше, к косому переулку, к свободе, к людям. Никогда раньше не приходилось бегать так быстро. Путь, в обычное время занимавший 20 минут, преодолен за 5. Наконец люди, вот и привычное тепло фонарей косого переулка, вот кафе-мороженое Фортескью. Сладкое сейчас в самый раз. Случившееся воспринималось как нечто невозможное. Я и не представлял о существовании подобных тварей в мире Поттера. Усаживаясь за столик, перебирал в уме возможных кандидатов на роль этого существа. Ничего не приходило в голову. Возможно, некая демоническая тварь, по количеству нагнанной жути, Волан-де-Морт и рядом не стоял. Че черт, как же обычный вечер превратился в сумасшедшую пляску страха и ужаса. Как я теперь домой пойду? Где я буду жить? Когда я смогу почувствовать себя в безопасности? Мне же не уснуть. Что-нибудь закажете, мистер Поттер? Доброжелательно поинтересовался хозяин кафе-мороженого. Да, двойное нет, давайте тройное шоколадное, со стружкой и глазурью. Онемевший язык совершенно не ворочался в глотке. Будет сделано, кивнул продавец, и удалился за стойку. Так, вдох-выдох, еще раз, думай, кто хотел подселить подобную хрень к тебе, мог ли это быть Богдарт? Вполне. Почему я не использовал простенький редикулус? Не иначе как мозги отнялись. Проблема в другом, Богдарт статичен, находится лишь в одном месте, а не нескольких. Налицо явная слежка. Первое, что приходит в голову, некое адское порождение, каким-то непостижимым образом подсаженное мне, или к Поттеру, мог ли я, умирая в своем старом теле, подцепить нежеланного визитера в собственную душу, или это тутошний зверек, что мы имеем против истинных тварей зла. Адское пламя, поданное Гарфилдом, оказалось слишком сложным и нереализуемым, несмотря на доскональное знание формулы и концентрации. Не хватало чего-то самого малого неуловимого. Ваш заказ, раздалось над ухом. Кивнув, я принял угощение и расплатился с Фортескью. От угощения непередаваемо пахло, чем-то давно забытым, сладким, детским. Но продавец не спешил уходить. Навязчивый силуэт нависал над правым плечом, склоняясь ко мне. Я, уже не выдержав, повернулся, дабы высказать о продавце все, что думаю, но Фортескью, истекая кровью из острозубого рта, таращился на меня пустыми глазницами. Я огляделся. Все посетители, безглазые, синхронно, будто машины махали мне приветствие левой ручкой, а правой протягивали мне свои выпавшие глазные яблоки. «Твоя сдача, Гарри», — тонюсеньким голосочком дяди Вернона прошипело существо. И в этот момент мой страх, одним, необъяснимым образом, преобразился в ненависть. Да как эта тварь, способная только лишь нагонять ужас на слабаков, смеет со мной играть, со мной, испепелить, не оставить его как живое, разумное, испепелить всепоглощающей ненавистью. Я вскочил, опрокинув стул, на котором сидел, и сделал шаг к своему ужасу. Зеленые глаза, пылающие злобой, столкнулись с пустыми глазницами твари. Губы искривил хищный оскал. «Гори!» – прошипел я, и использовал формулу адского пламени. Покорные, раскаленные духи вырвались на свободу, уничтожая все на своем пути. Сквозь оглушительный треск всепожирающего пламени раздавались вопли умирающего демона, испарявшего последние усилия на бесплодную оборону. Очертания кафе поплыли, словно воск. Я торжествовал. Тварь была повержена. Остался один только я, в центре всего мира, один-одинешенек, окруженный уничтожившей мироздание адской колесницей, моими рабами. «Гарри, очнись!» Как сквозь вату раздался знакомый, переживающий голос. «Ну давай же, Поттер, приди в себя!» Спина примерзала к полу, в центре тренировочной площадки, а надо мной, стоя на коленях, склонился мастер, поддерживающий мою тяжелую, многострадальную голову. «Прости меня, Гарри, но это было необходимо!» Я молча, с кряхтением поднялся и наколдовал большое зеркало, размером со шкаф, принявшись первым делом искать, возможно, возникшую седину. К счастью, обошлось. Потихоньку приходили на ум и последние занятия, и гипноз Гарфилда, и погружение, призванное для единственной цели – обучить очередного мага заклинанию адского пламени. «Гарри, все в порядке?» «Кое-как, но все там было излишне реальным. Такое редко, но бывает», — серьезно кивнул наставник. «Обычно среди маглорожденных, где контакт между реальностью и вымыслом проходит очень четкий. Удивительно, с чего бы это ты страдал подобной штукой?» «Понятия не имею», — плечо дернулось, поврежденное в видении, но сустав до сих пор нестерпимо болел. «Вот какова ты, сила внушения?» «Теперь-то, смогу ли я использовать адское пламя, а не ед?» Насмешливо приподнял губу Александр. «Ты лишь познакомился с состоянием, конечным убеждением, пониманием своей внутренней составляющей, именно той самой, необходимой для создания пламени. Но до успеха тебе еще ползти и ползти. Обессиленный и утомленный, ваш нижайший слуга плелся домой. Заклинание, наложенное учителем, оказалось слишком изматывающим. Я будто вновь и вновь переживал этот сумасшедший кошмар, вглядывался во встречные лица, с дрожью ожидая его. Психика сегодня пошатнулась знатно, спасибо учителю. Лучше уж парочка круция, чем вновь пережить подобное испытание, а самое ужасное, ничто не могло теперь доказать реальность происходящего. Глава 8. Полет. Засыпая, я все никак не мог выбросить из головы произошедшее. Взгляд не отрывался от окна. Казалось, за черными стеклами расположился наблюдатель, взирающий на меня парой внимательных глаз, протянутых на ладони. Утром все тело осталось до гадости разбитым и психологически вымотанным. Завтрак не лез в горло, пища ощущалась пресная и до омерзения безвкусной. На провоцирующий взгляд девчонки Стюарт не хотелось реагировать вовсе. Изнутри выкапывался точащий душу червь, не дающий покоя, теребящий сознание. Казалось, именно он подселил эту гадость в измученное сознание. «Подарочек, на прощание, так сказать, но я сжег тебя», — громким рыком раздалось внутри. «Да, сжег, и навсегда, но моей психике подобные отговорки помогут мало, необходимо взаправду убедиться. Черная палочка наготове, проверить все, чистая мантия, новая, удобная обувь», — глянул в зеркало. «Боевой настрой, аппарация, вдох, выдох». В реальности Тесовая улица преобразилась. Туманный Альбион, дождливая сволочь, сплошные туманы, смоги, и лишь белокожие англичанки скрашивают окружающее пространство. Пасмурное утро выдалось свежим и прохладным, солнце поднималось в зенит, скрытое мириадами непроницаемых туч. Та же защитная программа, но вот с попаданием в дом Дурсли, все повторилось на удивление похоже. Те же звуки из кухни, та же скрипучая лестница, но, в этот раз, солнечные зайчики пробивались сквозь окна. В воздухе не витал запах стерильной чистоты, кожей ощущалась влажность воздуха. Все вокруг было живым, реальным, настоящим. Я толкнул дверь кухни и чуть не заорал. За столом, уплетая за обе щеки, находилась моя копия. Один в один, развернулась, посмотрела на меня, ступифай. Сорвалось невербальное заклятие с черной палочки. Лже-Поттер откинулся на стуле, вытаскивая свою палочку, и отразил пущенное проклятие. Давление исчезло, зловещее наваждение распалось. Двойник есть, но он не то, что я боялся увидеть. Он отражает магию, у него присутствует испуг в глазах, он живой. Значит, бой. Я небрежным взмахом руки отразил летящие в меня металлические ножи. Что за детский сад? Связывающие чары, два оглушающих, конфундус и парочка сика. Все чары, невербальные. Учитель бы мной гордился. Брови двойника, чудом уцелевшего после подобного напора, удивленно поползли вверх. Еще парочка безобидных заклинаний, отраженных без использования речи. Противник явно запаниковал, но в следующую секунду заволновался я, когда псевдо-Гарри, вытянув странным образом обе руки вперед, пригвоздил меня к месту. Я, отправив очередную серию в противника, посмотрел вниз. Мои кроссовки стали золотыми. Пожелтевшая обувь пригвоздила к полу и, постепенно нагреваясь, грозило большими проблемами бесценным ступням. Губы начали нашептывать заклинания, одно за другим, перебирая любые рассекающие, отменяющие, разлагающие чары. Пока я справлялся с обувью, двойник, оставив на двери запирающее заклятие, бросился по лестнице в мою комнату. И было потеряно слишком много времени на дезактивацию мешающих чар. Когда я поднялся, Запыхавшись, свободный от любых чар, комната пустовала. Лишь клетка с буклей осталась на столе, а черные, совиные глаза с укором взирали на непутевого блудного хозяина. «Все-все, букля, я здесь». Такая скоротечная схватка, а сколько вопросов. Мой противник сбежал, сразу улучив момент. Двойник имел место быть, а также, однозначно, некий таинственный заговор, за моей спиной. Каникул-то оставалось всего ничего, дальше Хогвартс, школа чародейства и волшебства. Как все обернется там, во что выльется развитие этой таинственной ситуации в стенах Гриффиндорской башни. Я пришел в себя и отвлекся на обстановку в комнате. Поттерово жилище осталось ровно таким, каким я его запомнил, только вот излишняя, неприсущая очкарику аккуратность, бросалась в глаза. Пришлось ее немного подправить, шерсть о сумке, вещи и прочие атрибуты пребывания двойника в доме Дурсли. В нижнем ящике стола оказался увесистый сверток, перетянутый цветастой лентой. Резким взмахом палочки, определив отсутствие каких бы то ни было опасных защитных заклинаний, я развернул упаковку. Письма. Стопки различных писем, пергаментных и бумажных, написанных ручкой от пера. Пальцы принялись машинально перебирать послания лучших поттеровых друзей. В наличии имелись и слезы, и увещевания, хватало заверений в скорой встрече, и обидных переносов. Я искренне восхитился таланту двойника. Вести переписку с неизвестными тебе людьми, в несвойственной манере так, что никто не заподозрил подмены. Жаль, я не могу прочитать сами послания лже-Поттера, но вырезки из перлов гриффиндорцев радовали глаз. 31 июня. Гарри, как ты там? Меня всю трясет от гнева, когда я думаю о твоем пребывании у этих твоих Дурсли. Как я хочу увидеть тебя, обнять, пообщаться. Жаль, не могу писать много, Дамблдор запретил, все узнаешь при встрече, которая, уверена, состоится совсем скоро. Целую, Гермиона. И вот еще, 12 июля. Здоров, братан, прости, но тут возникли непередаваемые проблемы. Скажу лишь, что мы с Гермионой вместе, и у нас все в порядке. Думаем постоянно о тебе, совсем скоро мы увидимся. В этом году хочу пробоваться в команду по квиддичу. Круто, правда, Рон? 19 июля. Гарри, ну прости, прости нас. Я не могу сдерживать слезы, понимая, что ты там совсем один одинешенек. Рон не должен был рассказывать тебе о том, что я у него, не то, что я хочу скрыть, но тебе так было бы легче, правда. Плохая новость в следующем. Наша встреча вновь откладывается по независящим от нас причинам. Мне так жаль, Гарри, прости нас, твоя Гермиона. П.С. Я боюсь читать твое следующее письмо. Не ругайся, Гарри. Как мне смешно, я даже потер руки от предвкушения. Нет, будь я действительно заброшенным 15-летним подростком, пережившим величайший кошмар своей жизни, и забытым, возможно, мои очи воспламенились бы в гневе, а сердце сжималось в ожидании сладостной расплаты. Я уже рассчитывал, как использую подобное обращение в своих целях. Уйти в отказ, простейшее из возможных, а вы попробуйте доказать взбалмошному подростку, вбившему глупость в свою голову, что тот не прав. Но дальше, лучше. 31 июля. Гарри, поздравляю тебя сердечно с днем рождения. Опускаем поздравления. Я тут узнала от Рона, как ты реагируешь на письма своих друзей. Гарри, слушай, веди себя хорошо и достойно настоящего гриффиндорца, каким был и твой отец. Помни, Гарри, мы все очень ждем и любим тебя, а вынужденная разлука необходима. Сейчас изъять тебя не представляется возможным. Мы все очень-очень много работаем ради общего блага и, хочу верить, ты уважаешь наш труд, ведь кто как не ты представляешь всю опасность, с которой столкнется магический мир в случае нашего провала. Дома ты в безопасности, не вздумай наделать глупостей. Еще раз целую и крепко-крепко обнимаю, Молли Уизли. Мда уж, а вот единственный человек, письмо которого вызывает неподдельное уважение. 12 августа. Держись, крестник. Все эти клуши вокруг кудахчут о своей необходимости. И только я знаю, как тебе хреново. Обрадую тебя тем, что ты не один. Я, подобно тебе, заперт в одном месте, без права выхода и малейшего участия в помощи нашему общему делу. Мы с тобой узники, верю, что тебе легче от этого знания. Ты уже кое в чем лучше Джеймса. Тот бы уже сотню раз свалил, куда глаза глядят. Держись, Гарри, рано или поздно это кончится. Всегда твой, бродяга. Последние 5 писем датированы 20 августа, буквально вчера, от Гермионы, Молли с Артуром, Римуса, Люпина и Рона. Содержание у всех примерно одно и то же. Пламенная реакция на последнее послание двойника. Как выдержку, приведу цитату Грингер. «Гарри, что значит? Я сваливаю. Гарри, не делай глупостей, молю тебя. Скоро конец лета, мы увидимся вновь, будь там, где ты есть. Гарри, мы не знаем, как вымолим твое прощение, но ради всего того, что мы делаем, останься дома. Так нужно, Гарри, ты должен понять. Ну-ну, Поттер, может быть и должен, а вот я, Инсиндия». Пламя, созданное новоприобретенной палочкой, превратило все послания в невесомый пепел. Я несколько секунд простоял, взирая на развивающиеся черные хлопья, плавно спускающиеся на землю. Теперь Дурсли, Петунья и Вернон продолжали сидеть за кухонным столом, как будто ничего и не случилось. Опустевшие глаза бессмысленно взирали перед собой. «Все лето на Империусе, мои соболезнования, Обливейт». Глаза Дурсли еще более сонно расширились. «Вы будете помнить о том, как ваш племянник просидел все лето у себя в комнате, в заперти, редко куда выходил, почти не ел и больше отмалчивался. Сейчас вы оба незамедлительно пойдете спать и проснетесь вечером с твердым убеждением, что племянник снова свалил в свою школу». Чита Дурсли машинально поднялась и направились в свою семейную спальню. Половина дела сделана, осталось собрать все вещи и спокойно. Резкий шум и шорох разрезал момент насквозь. Яркая, пышная сова влетела в кухонную форточку, сделала пируэт под люстрой и, просвистев над взлохмаченной макушкой, уронила сверток на правое плечо. Заинтригованно развернув послание, я углубился в свежие, изумрудно-зеленые строки. «Гарри, будь у дяди с тетей. Группа уже выехала за тобой, никуда не уходи, ничего не предпринимай и ни в коем случае не используй чары. Верю в твое благоразумие, объяснимся при встрече. Всегда твой, Альбус Дамблдор». Я расхохотался. «Гляньте-ка, когда припекло, даже великий светлый волшебник готов пойти на уступки и сделать все возможное ради безопасности избранного, или как там правильно называть, обреченного. Наверное, им всем там, на Гримо, очень досаждает отсутствие возможности связать меня и оставить в хранилище Гринготтса до поры. Но я тут же спохватился, группа то будет с минуты на минуту. Это вам не магловский мир, где всякие операции изъятия занимают часы, а то и более. Аппарируют к дому, и тут как тут». На секунду задумавшись, я начал использовать известные Поттеру бытовые чары, дабы скрыть хоть и немногочисленные, но все же заметные следы недавнего побоища. Стол на место, прикрепить ножку обратно, поправить побелку, восстановить обои и расколотую поверхность плиты. Общая очистка от пыли, зашить занавески, восстановить кафель вроде все. Стремительный рывок наверх, обратно в комнату. Сумка копия лже-Поттера валялась прямо на полу, полупустая и забытая. Мановением палочки, пошвыряв туда первые попавшиеся вещи, хватаю чемодан за ручку правой рукой, палочку во внутренний карман рубашки, до лучших времен, а в левую, клетку с буклей, и все это тащу вниз. Оставив клетку на сумке у входной двери, я заглянул в спальню к Дурслям. Спят голубки, и тихонько прикрыл дверь. Вроде бы все, а нет, не все. Палочка из астролиста оказывается в нарукавном чехле, словно всегда там находилась. Теперь, точно все. Фух, присядем на дорожку. Я подобрал стул из кухни, вынес в коридор и, поставив его рядом с сумкой, присел. Мысли разбегаются, круговорот воображаемых явлений проносится перед глазами, словно карусель. Алхимик Роберт, двойник, Дамблдор, Волан-де-Морт. Сколько еще предстоит работы? Схватка наглядно продемонстрировала. Несмотря на новоприобретенные знания и навыки, просмотренные воспоминания и тренировки, мне жуть как не хватало реального боевого опыта. Я растерялся. Позабыв про защиту, принялся судорожно расколдовывать наложенные лже-Поттером чары. В это время он мог вернуться и закончить дело, при желании. Упустил контроль над проходами. В доме вполне могли остаться еще заложники или сообщники. Воспоминания этого боя мастеру не очень-то и нужны, я думаю. Как и мне, часы дополнительной отработки. В двери раздался неясный шорох, словно кошка скребла по деревянному покрытию. Я притих и отошел подальше обратно, в проход, прикрывшись ниспадающей тенью. Астролистовая палочка твердо целилась на входной проем, готовая атаковать противника по первому зову. Дверь приоткрылась. «Слушай, а мальчишка действительно заслуживает всех лестных отзывов», — гаркнул хриплый низкий голос. и внутрь вошел высокий черноволосый мужчина, потрепанный жизнью, с лицом, покрытым обезображивающими шрамами. Громадный, размером с мандарин глаз бешено вращался в глазнице, охватывая окружающее пространство. Сразу за ним, бесшумно и в правильном порядке втиснулось еще несколько человек. Невысокая, но очень привлекательная рыжеволосая девушка, с бледным красивым лицом и большими темными глазами задержала на мне взгляд, а затем повернулась к стоящему справа мужчине. «Ты не говорил, что он настолько симпатичен», — возмущенно фыркнула незнакомка. Я представляла его гораздо младше. Тот сделал шаг вперед, и на свет показалась исхудавшая, утомленная фигура в заплатанной, потрепанной мантии, и пробивающейся сединой в волосах. Ремус Люпин, догадался я, бывший Поттеров учитель был ростом с меня, мы смотрели друг другу прямо в глаза. Он очень возмужал за то время, пока мы не виделись, грустно вздохнул Ремус. Что же тебе пришлось пережить, парень? Оборотень подошел и крепко обнял меня. Я, вначале не сообразив, как ответить на подобную нежность, все же достаточно по-дружески стиснул в ответ. «Давай я тебя представлю остальным», — предложил Люпин. «Здравствуйте», — делано робко склонилась моя голова. Кингсли Бруствер, лысый чернокожий колдун в фиолетовой мантии, приветливо улыбнулся и степенно кивнул. «Нимфодора, не называй меня так, Ремус», — негодующе воскликнула девушка. «Нимфодора Тонкс», предпочитающая отзываться только на фамилию. «Неужели? А сам бы не хотел? Назови тебя чокнутая мамаша Нимфодорой». Дедалус Дингл, невысокий общедушный человечек, вращающий котелок в руках, весело поблескивая глазами, махал мне рукой. Аластер Грюм, бывший глава мракоборческого отдела, главный составитель плана нашей компании. «Поменьше болтовни», резко оборвал разглагольствование Грюм. «У нас осталось от силы минут пять. Где твои дядя с теткой? Уехали? Да нет, спят наверху, обеденный сон. Такая у них привычка», быстро смекнув, что к чему, ровно ответил я. «Ну вот», расстроилась Тонкс, «мое гениальное письмо, сейчас не об этом», гаркнул грозный глаз. «Быстро поднимайся наверх, помоги Поттеру собраться, 3 минуты вам на все». Я хотел окликнуть девушку, сообщить о готовности своих вещей, но та уже поднялась по лестнице. Коридор вообще опустел. Члены ордена грамотно рассредоточились по дому, проверяя малейшие закоулки на возможную опасность. Видна школа Аластера Грюма, одного из немногих уважаемых Александром Гарфилдом мракоборцев, легенду первой войны с Волан-де-Мортом, грозу всех пожирателей и великолепного, но стареющего бойца. Я бросился по ступеням наверх, быстро переставляя ноги. «У меня все собрано», — начал я, открыв дверь, но наткнулся на шокированно взиравшую куда-то за кровать девушку. Тонкс перевела неверящий взгляд на меня, и снова обратно, нервно сглотнула и дрожащим голосом благоговейно прошептала: «У тебя молния». Нимфодора робко протянула руку вперед, но затем отдернула, словно боясь осквернить святыню. И хорошо, что отвернулась, не заметив мою отвалившуюся челюсть. Молния, метла, точная копия которой находится в лютном переулке, лежала сейчас на подставке перед моим носом. Полированная, темно-бордовая древка, изогнутая перед седловищем, для удобства. Спортивная метла оказалась достаточно крупным средством, длинной более 2 метров, как я раньше не заметил. Тончайшие, идентичные, подогнанные волосок к волоску прутья сжимались в тугой комок на конце. От метлы доносился приятный запах. За международной спортивной метлой экстра-класса явно ухаживали. Но как она оказалась здесь? Неужели хозяева двойника озаботились даже покупкой молнии, дабы скрыть различия между нами? Видимо, у них совсем денег куры не клюют. Это плохо. Значит, организация серьезная, и так просто от своих планов на меня не откажется. Не знаю, что бы я делал, и как объяснял пропажу метлы, не окажись она тут. Сам план побега напрочь вылетел из головы. «Да, это она», — гордо подтвердил я. «До 150 миль за 10 секунд. Крам на такой снитч поймал. Эх, а я до сих пор на комете 260, Завистливо вздохнула Тонкс. «Ну что ж, а где твои вещи, беглец?» «Уже собрал», довольно сухо отреагировал я на подколку, внизу, в коридоре. Мы спустились по лестнице. Тонкс завершила свое шествие и, обратившись к Люпину, ожидавшему нас, отчиталась: «У нас все готово. Мы с Гарри собрались и ждем дальнейших указаний». Люпин хмуро перевел взгляд с Тонкс на меня и снова на девушку. Та невинно захлопала ресницами и очаровательно улыбнулась. «Отлично», — спокойно сказал оборотень, — «сейчас наши подтянутся. Твоим родственникам, Гарри, письмо я оставил, где просил не беспокоиться о тебе и ожидать приезда в следующем году. Я утвердительно кивнул. В коридор вышли бойцы, у каждого в руке оказалась метла. «Итак, Поттер, слушай и воспринимай следующий план», — босовито рыкнул грозный глаз. «Мы идем сплошной группой, ты сразу за Тонкс, Люпин прикрывает тебя снизу, остальные кольцом вокруг. Если кого-нибудь из нас прикончит, никто не рушит строй, летит на максимальной скорости к точке. Если убьют нас всех, то продолжай движение на восток, и запасная группа подхватит тебя. Грозный глаз, не нужно шуток, а то Гарри подумает, что мы несерьезно относимся к делу», — фыркнула Тонкс, не нагнетая обстановку. «Я лишь рассказываю парню план», — гаркнул Грюм, ожидая от вас полной отдачи и готовности ценой наших жизней доставить парня в целости и сохранности. Первый сигнал, густым, басовитым голосом прервал нервозное ожидание чернокожей Кингсли. «Выходим в сад», — отчеканил Аластер. Я подхватил левой рукой сумку, правой ухватил метлу за древко. «Постой, Поттер, чуть не забыл», — остановил меня рычащий бас. Головы коснулась палочка, и на макушке словно разбили холодное яйцо, льдистые потоки растеклись по телу. «Класс», — отметила Тонкс. «Че-то это?» Взглянув на прозрачные руки, как по-писанному испугался я. «Дезиллюминационные чары», — ответила девушка, — «не делают тебя невидимыми, но дают тебе определенную толику незаметности, необходимую при нашей миссии». Я восхищенно подцокал языком, выражая неописуемое восхищение невиданным чаром. Нимфадора покровительственно улыбнулась, хитро подмигнула, и цвет ее волос изменился с рыжего на фиолетовый. «Метаморф», — удивленно недоверчиво поинтересовался я, склонив голову на бок. Тонкс, слегка наморщившись, кивнула. Ей явно хотелось покичиться уникальными способностями перед выросшим умоглав затурканным подростком. «Сигнал номер два», — зычно оборвал разлагольствование Грюм. «На исходную». Команда из нескольких человек поспешно проскользнула наружу, образовав правильное кольцо. Реальный 15-летний подросток ничего бы не заметил, но мне стали видны как на ладони в спешке наложенные защитные, антиоперационные и маглоотталкивающие чары. Высоко в небесной синеве, на грани видимости вспыхнули и погасли ярко-красные искры. Я закинул ногу через древко метлы, руки дрожали. Вот и предстоит освоить легендарные полеты на метле. Впрочем, я предпочел бы начать подобное знакомство с безопасной площадки, устеленной матрасами и посыпанной песочком. До попадания в Поттера я не очень-то дружил с высотой, никогда не прыгал с парашютом и истово ненавидел парковые громадины аттракционов. Ну, а теперь предстоит та еще прогулочка высоко в небе, на тоненьком древке метлы, среди самолетов и облаков, только бы не свалиться. Вслед за остальными, мои ноги, в свою очередь, оттолкнулись от поверхности. Земля внизу начала стремительно уменьшаться, проезжающие машины становились все более крошечными, блестели стремительно проносящимися вдали огоньками. Я нервно выдохнул и перевел взгляд на спину парящей впереди, словно птица, девушки. Та, без видимых усилий витала в воздухе, преклонившись к древку метлы, стремительно набирала высоту. Я следовал за ней. Окружающий воздух стремительно леденел, ветер свистел в ушах и едва не сбрасывал вниз. Оказалось, на уровне облаков летать не так уж и весело. Холодно, дышать тяжелее, пальцы сводит от напряжения и страха свалиться. Конечности заледенели, а в одном интересном месте, казалось, останется вечный синяк. Наконец, Тонкс взмахнула рукой, и наша группа начала стремительное снижение в сумеречный, вечерний город. Огромное скопление фонарей внизу свидетельствовало о громадном населении, возможно, неподалеку центр Лондона, или что-то вроде этого. Шум автотрассы начал долетать до наших ушей, ветки деревьев колыхались все ближе и, наконец, онемевшие ноги коснулись долгожданной земли. По инерции я пробежал по траве несколько шагов, прежде чем остановился. Дышалось с трудом, нервный шок сковал мой разум и тело. Все-таки, подобные прогулки не для меня. Полагаться на кусок тоненькой деревяшки под тобой, когда слева и справа бездонные провалы, как минимум небезопасно, а значит, глупо. «Поттер, давай сюда», — прорычал низкий бас. Я подошел к Грюму, и он, ударив меня палочкой по макушке, снял наложенное ранее заклятие. «Прочитай», — я ухватил протянутую израненной рукой бумажку. «Штаб-квартира Ордена Феникса находится по адресу. Лондон, площадь Гримма, 12. «Пошли», — нетерпящим возражения голосом, — потребовал мракоборец. «Еще несколько минут ходьбы», — и мы оказались перед двумя массивными домами. Слева, на здании выгравировали 11, справа, 13. «Вспомни, что ты только прочел сейчас», — шепнул на ухо Люпин. Я мысленно повторил увиденное, и только дошел до слова Гримма, как между домами начала образовываться некая массивная субстанция. Из нее появилась видавшая виды дверь, грязные, закопченные стены и запыленные окна. Дом номер 12 взбухал прямо на глазах, и это смотрелось гораздо зрелищнее, чем в фильмах, или казалось на словах. В каждом течении происходящих чар таилось древнее могущество, некие тайны, способные ворочить материи и менять окружающий мир. Я потрясенно выдохнул. Занятия занятиями, но вырос я среди маглов, не зная чар до нынешнего лета, и развернувшееся предо мной зрелище завораживало своим шармом и мощью творящихся заклинаний. Настоящие произведения искусства. «Пойдем, чего застыл столбом», — проворчал Грюм, — «насмотришься еще». Мы поднялись к возникшей из ниоткуда двери. Черная краска на ней потрескалась и местами осыпалась. В центре располагался серебряный, изысканный дверной молоток, в виде извивающейся змеи. Ни замочной скважины, ни ящика для писем не было. Люпин один раз стукнул в дверь волшебной палочкой. Раздался длительный скрежет многочисленных, скрытых механизмов, и звяканье цепочки. Дверь, поскрипывая, отворилась. «Быстро входи, Гарри», — прошептал оборотень, — «но не уходи далеко, и ничего не трогай». Я понятливо кивнул, стопроцентно не желая будить славную мамашу крестного. За порогом оказалась скрытая полумраком прихожая, очевидно долго пустовавшая, и лишь недавно отдраенная до состояния относительной чистоты. Пахло какими-то химическими чистящими средствами, пылью и чем-то гниловатым. Обернувшись, я увидел, как Люпин и Тонкс левитируют наши чемоданы и метлы. Кингсли и Грюм стремительно прошли мимо нас, скрывшись в одной из многочисленных боковых дверей. Едва они удалились, в глубине дома раздался заглушенный расстоянием и стенами вскрик. Послышались торопливые, семенящие шаги, и передо мной возникла невысокая, пухлощекая, рыжеволосая женщина средних лет. Она пораженным взглядом окинула впереди стоящее тело, а затем крепко сжала в объятиях. «Ох, Гарри, Гарри, как ты вырос, возмужал, бедненький мальчик, как я рада, что ты уже здесь», — запричитала Молли Уизли. «Мне ничего не оставалось, как терпеть телячьей нежности, по сути незнакомой для себя фурии. Казалось, только удалось обрести свободу, но не тут-то было. Откуда-то справа послышался грохот, вскрик, и на мою голову свалилось нечто большое, тяжелое и, что примечательно, рыжее. «Гарри, братан, как же я рад тебя видеть», — заголосил Рон. Ростом почти с меня, рыжеволосый, веснушчатый подросток сильно хлопал по плечу. Здоровый, довольный пацан, явно не стеснялся выплескивать на окружающих свои эмоции. «Здравствуй, Гарри», — раздался тихий, нежный голосок. Я обернулся на звук. Сразу за младшим из братьев Уизли стояла девушка. Чудесные каштановые волосы обрамляли хрупкие плечики. Глубокие, как озеро, сияющие глаза со страсткой и боязливо взирали на меня, в ожидании гнева. «Гермиона Грейнджер», телом уже полноценно сформировавшаяся девушка, по повадкам оставалась сущим подростком, скромно потупившись, стояла в стороне, сцепив смущенно руки перед собой. Одетая в какой-то замызганный, залатанный фартук из арсенала Молли, девчонка вызывала некую жалость, или даже умиление, отчего-то защемило в груди. Я подошел и обнял подругу Гарри Поттера. «Привет, Гермиона», – прошептал я ей в самое ухо. Девушка тихо спросила: «Ты сердишься?» «Очень. Ты так вырос за лето, возмужал и вообще», слегка покраснев, признала Гермиона. «Мы все растем и развиваемся», невзначай многозначительно заметил я. Тут же влез Рон, положив руки нам на плечи, с ухмылкой оглядел меня и Грейнджер. «Ну что, закатим пир на весь мир?» — радостно воскликнул рыжий. «А что, неужто есть повод?» — криво ухмыльнулся я. «Конечно», — не понял шутки Уизли, — «нас с Гермионой сделали старостами. Круто, прикинь». Я мысленно застонал, негодуя на эту глупую детскую назойливость. «Да хоть папой римским, мне-то что?» «Но, по правде, нужно выглядеть шокированным, а затем огорчиться. Неужели? А я совсем забыл про это», — растерянно пролепетал я. Рон сиял, впервые обойдя друга, а Гермиона нахмурилась. Ей явно не хотелось говорить об этом сегодня, опасаясь моей возможной реакции на прошедшее лето. Для нее значок старосты значил много, и девушка не хотела расстраивать друга в день единения, а упомянуть об этом позже, невзначай. «Рон», — начала она, Гарри только что с дороги, давай о чем-нибудь другом. Да чем же еще, это ведь главная суперновость, голосил Уизли. Сама ведь прыгала от счастья, когда получила значок, скажешь, нет, ну было и что. Кстати, ты же писала сейчас письмо своему Виттику Крамнику. Уже закончила, Гермиона вспыхнула, быстро бросила на меня смущенный взгляд, и разозлившись стиснула кулаки. Рон Уизли, ты и, развернувшись на негнущихся ногах, убежала наверх. И чего это она, несказанно удивился Рон, ведь только что сидела, строчила свой талмуд, листов по пять исписывает ей-богу. Ладно, оставь, Рон, похлопал я по плечу горе друга, и повернувшись к Молли, спросил, а когда будет ужин, я сегодня не обедал, да и дорога выдалась не из легких. Молли Уизли расцвела, словно махнула стакан Феликс Филицис. Конечно, конечно, Гарри, ты же явно проголодался, защебетала Матрона, ужин через полчаса, потерпишь, как раз многие будут, со всеми встретишься, познакомишься, а пока можешь помыться с дороги, Рон тебе покажет твою комнату. Да, кстати, Фред с Джорджем придумали такое. Рон, предостерегающий начало Молли. Ничего такого, быстро поправился Рон. В общем, пошли, Гарри, все покажу наверху. Мы начали подниматься по скрипящей, старой, видавшей виды лестнице. Наверху стало еще более душно, затхло и мрачно. Рональд приоткрыл невзрачную дверцу, и мы оказались внутри небольшой комнатки, пережившей Армагеддон. Друг Гарри явно не утруждал себя уборкой, если вообще имел подключенную библиотеку с такими функциями. На краешке незаправленной постели сидела хмурая Гермиона. Девушка, скрестив руки на груди, мрачно уставилась на Уизли. Я сам не мог разобраться, что же к ней ощутил. Какая-то необъяснимая родительская жалость, симпатия покровителя, на глазах которого расцветает небывалой красоты бутон. Если мне не изменяет память, в каноне Гриффиндорка была заносчивой надоедливой зубрилой, сражающейся за права эльфов-домовиков, хроническая бука и начинающая феминистка. А сейчас, передо мной находилось совсем иное существо, казалось, ее что-то разъедает изнутри, особенно это заметно в ее взглядах, бросаемых на меня, будто вынули стержень. Так смотрит на абсолютного незнакомца, с которым вынуждена находиться долгое время вместе. Таким взглядом девушка может смотреть на нервирующего ее мужчину, с которым она случайно застряла в лифте. Невероятно, но может ли она знать правду обо мне? Я вопросительно посмотрел на Гермиону. Та, стрельнув взглядом на Рона, едва заметно покачала головой. Не здесь. Я облегченно перевел дух, хоть какая-то определенность. Вдруг меня треснули по плечу. Оказывается, Рон уже довольно долго разглагольствовал на некую квиддичную тему. Грейнджер морщилась, но молчала. Глава 9. Площадь Гримо. Ну, как там лето? Не задумавшись ни на секунду, энергично воскликнул Рон, что интересного. Я мрачно уставился на друга, давая понять неловкость данного вопроса. Надо заметить, Рыжего ничего не смутило, тот даже не понял намека. Я вздохнул. Нелегкий мне предстоит учебный год. Хорошо, хоть старостой не буду. Раздался громкий хлопок, и на диван, неподалеку от раздраженно нахмурившейся Гермионы, бухнулось рыжеволосое, конопатое нечто. Аналогичное существо, практически копия предыдущего, хлопнуло меня по плечу и устроилось на пододвинутом стуле. «Фред, Джордж, когда вы уже перестанете так делать?» — гневно процедила девушка. «Ваша мать уже устала вас упрашивать». «Вот видишь», — оскалился близнец, — «она устала, и ты не начинай, устанешь». «Ага, у нее хоть опыт есть», — поддакнул второй. Я кивком поприветствовал возникших гриффиндорских шалопаев. Те, в свою очередь, любезно помахали в ответ. «Как лето, Гарри?» Немного заинтригованно, вопросительно глядя на меня, поинтересовался Фред. «Как еще может быть?» — хмуро буркнул я. «У маглов, взаперти. Наверно, настоящий кошмар». Сокрушенно покачал головой Джордж. «Бедный Гарри, а все из-за этого ордена, из-за их скрытности, из-за их таинственных, неприкасаемых планов, в которых ты, Гарри, играешь едва ли не исключительную роль. Знали бы они, насколько исключительную роль предстояло играть мальчику Патти, дабы избавиться от последнего крестража Волан-де-Морта. Чего, хочется верить, не доведется делать мне. Дело в том, как я не раз замечал за собой ранее, шрам, клеймивший чело героя, не болел, абсолютно, не явилось никаких видений, ни жжения, ни бессонных ночей, пронизанных воспоминаниями о кладбище или Седрике, никакой таинственной черной двери в отделе тайн. Наиболее кажущаяся разумной версия, Дементор, вместе с душой Поттера, пожрал и кусочек, принадлежавший темному лорду, что меня абсолютно устраивало, ибо класть голову на плаху, или подставляться под смертельное заклятие, ну уж нет, увольте. А что там с орденом? Какие новости? Чем заняты? Невинно поинтересовался я. На заседание пускают только членов ордена, хмуро начал Фред, но нам удавалось некоторое время, с помощью специальной разработки, улавливать часть сообщений. Если кратко, они выискивают любых сообщников сам знаешь кого, и по возможности нейтрализуют последствия его деятельности, или выслеживают, пытаются взять на крючок, вести открытую войну против аристократичных денежных мешков. Тут близнец зло сплюнул, у большинства наших нет возможности. И вправду, с чего бы это? Мне, конечно, не хотелось никого обидеть, но равная конкуренция ордена Феникса с такими личностями, как Люпин или Артур, против политически бандитской группировки Темного Лорда, поддерживаемой состоятельными влиятельными семействами, невозможно. Как правило, те, у кого больше денег и влияния, выигрывают информационную войну, что в итоге и произошло. Но удивительно, как ордену удавалось так долго выглядеть хорошими, даже в глазах пропаганды. Наверняка, время победы закрепило за Альбусом Дамблдором, Аластером Грюмом и прочими незыблемое звание светлых победителей, которое не удалось выкосить из сознания людей за время активной деятельности пожирателей. Угу, только ради этого приходится якшаться с особыми вроде наземникуса Флетчера, скривилась Гермиона. Или Снейпа, угрюмо вставил Рон. Снейпа, да-да, Северус Снейп, сейчас едва ли не главный двойной агент в стане сам знаешь кого. Причем он такой хитрюга. Темный лорд тоже уверен, что тот двойной агент и играет перед нами роль, добавил Джордж. Удобненько. Таким образом, исключительно он знает, кому на самом деле служит, что не помешает ему в решающий момент выбрать победителя. Дамблдор ему верит, решительно отрезала Гермиона. Ай, Гермиона, ну сколько можно? Разве не ясно, что с ней гадюка подколодная? Ну скажи ей, Гарри, воскликнул Рон. Я неопределенно пожал плечами, не желая вступать в свару между спорящими голубками. То, что этим двоим обречено быть вместе, стало очевидно практически сразу. Такое чувство, они буквально подпитываются друг от друга, от этих искр, возникающих во время трения собственных убеждений. О чем не стоит забывать, вокруг меня, дети, 15-летние подростки со своими упрямыми мыслишками, комплексами и тараканами. Связываться с такими ой как не хочется, себе дороже. Рон, как всегда, не видит дальше своего носа, упрямо вскинулась Грейнджер. Так, ладно. Прервал я их разглагольствование, Фред, Джордж, так что там еще, ну, так-то ничего особенного, в принципе, нам и не дают ничего узнать, мало ли, какой легилимент окажется в школе. Внезапно все стихло, когда дверь комнаты чуть слышно приоткрылась. Народ явно боялся Верховную Молли, но вместо нее в комнату проникла невысокая миловидная девушка. Прямые рыжие волосы выгодно оттенялись зеленой блузкой, бледное английское лицо привлекательно контрастировало с цветом, а глубокие карие глаза, мазнув взглядом по комнате, на мгновение остановились на мне, дольше положенного. «Ты так вырос, Гарри», — тихонько пробормотала впечатленная Джинни Уизли. «Привет, Джин», — небрежным кивком поприветствовал я девчонку. «Только вот романтичных рыжих барышень для полного счастья и не хватает, от нее же за версту несет влюбленностью». И как Поттер не замечал на четвертом-пятом курсах, Джин не прошла мимо, нарочито взрослой походкой, и приземлилась на диване, закинув ногу за ногу. «Через 5 минут ужин», — провозгласила младшенькая из семьи Уизли. «Надеюсь, с ней по не будет», — выразил надежду Джордж. «Он одним своим присутствием на корню сводит любое веселье. Да и Сириус его не переваривает», — прощебетала Джинни, накручивая рыжий локон на палец. Да и Ремус тоже. Эх, знали бы вы, на что этому человеку придется пойти. Лично я ничего, кроме жалости и уважения к этому мужчине не испытывал. Не знаю, чем он заслужил такое горе. Невзаимная любовь через всю жизнь. Вряд ли можно придумать для мужчины ярмо похуже. Зельевар профессионал, отличный боец, владеющий как темными чарами, так и типичной боевой магией. Обязательно стоит попытаться наладить с ним, если не теплые отношения, то адекватный диалог, как минимум. В дверь постучали. В проеме появилась рыжая голова главы семейства, которая, окинув подозрительным взглядом всех присутствующих, позвала ужинать. Наша компания, кряхтя, поднялась и направилась на кухню. Проходя угнетающее, наполненные сыростью и мертвящим духом коридоры, невольно вспомнилось видение, пережитое недавно. Я попытался как можно быстрее отогнать подобные мысли, в очередной раз посетовав на заковыристость испытания. Вскоре наша компания остановилась перед двустворными резными дверьми, украшенными извивающейся змеей. Ужин устроили в гостиной рода Блэков. Из нее выглянула прелестная головка незнакомки с короткими черными волосами и манящим глубоким вырезом. Окинув озорным взглядом нашу процессию, симпатяга залихватски воскликнула: «Ну, что вы, заходите, заходите, Сессилия!» Раздался рев миссис Уизли, параллельно с гораздо более жутким и пронзительным ревом из конца коридора. Тяжелые, темные занавески будто всколыхнуло порывом стремительного ветра, и нашему взору явилась никто иная, как мамаша Сириуса Блэка, отребья, предатели крови, магловские выкормыши, чтоб земля горела под вашими ногами. Пусть вам всем, бахнули, полностью открывшись, двери гостиной. В дверном проеме возник высокий, исхудавший мужчина, с каким-то полубезумным выражением на красивом, но стареющем лице. В руках индивид сжимал волшебную палочку, которую незамедлительно направил на портрет, предварив стремительным взмахом. Ор матери крестного Поттера прекратился, а затем повернулся и он сам. «Здравствуй, Гарри», распростерев руки, улыбнулся Сириус Блэк. Не оставалось ничего другого, как подойти и обнять бывшего каторжника. Несмотря на каноничные события, я решил составить собственное мнение о каждом из окружения Поттера, предварительно действуя в рамках его поведенческой модели. К тому же, практически каждый знакомый в этом мире существенно отличался от книжного или киношного варианта, как внешне, так и поведением. Блэк смотрел измученно. Я знавал этот взгляд, этот пристальный взор, когда человек словно ожидает от тебя чего-то серьезного или значительного. С такой особью невозможно болтать о всякой чепухе. Глаза серьезные, немного выпученные, я не раз замечал подобное у ветеранов войн, чеченской либо афганской. Но у Сириуса черты лица выдавали, также, малую толику безумия, неизбежно настигающую любого узника Азкабана. «Привет, крестный», – прошептал я в ответ. «Ну что вы там застряли?» – раздался возглас Молли из недр гостиной. «Все живо за стол». Сириус склонился в приглашающем поклоне и приоткрыл створки дверей. Мы перетекли в наибольший зал дома Блэков. Посередине, заваленный всевозможными яствами, готовился к пиру длинный праздничный стол. Особи 20 стремительным движением вскочили из-за стульев ради того, уверен, чтобы поприветствовать вошедших, а точнее меня. Множество незнакомых лиц, некоторых я примерно представлял или опознавал, по воспоминаниям из книги, скажем, Минерву МакГонагал не узнает только слепой. Высокая строгая старушенция, с поджатой ниточкой губ, неодобрительно поблескивала дужками очков на новоприбывших. Совсем рядом, Чарли Уизли, здоровый рыжеволосый лоб, с лицом, запечатлевшим приятные драконьи любезности. Взгляд скользил по залу, осматривая и оценивая, пока не наткнулся на бомжа. Нелицеприятная личность, посаженная на самом краю стола, возбужденно теребила свою шапку, изредка бросая нервные взгляды то сюда, то на близнецов. «Наземник Ус Флетчер, во мне проснулось подозрение. Основной надзиратель, неужто ничего не заметил подозрительного? За все лето-то нужно проверить. Дальше, больше». Артур Уизли, уставший мужчина, с понурым взглядом то ли алкоголика, то ли неудачника. Видно, что счастлив в кругу семьи, в окружении любящих детей, но и хочет чего-то для себя. Поэтому так и схватился за предложенную орденом деятельность. Приносить в жизни хоть какую-то пользу. Во взглядах сына Билла, высокого колоритного красавца с косичкой и серьгой в ухе, бросаемых на отца, сквозило сочувствие наряду с жалостью. Так смотрят успешные дети на неудачников родителей. Что интересно, такие отпрыски практически никогда, а точнее очень редко, помогают финансово своим родителям. «Бери я пример с них», говорят, «или делай как они, кем бы я был сейчас, вот пусть и делают теперь, как лучше знают, им же виднее». А затем очень удивляются, когда родные дети не слушаются. Диво дивное, ну я не слушал, ибо мой отец неудачник, но я-то нет, почему ты не слушаешь? Далее шла вереница незнакомых личностей, которых незамедлительно представил расторопный Сириус. Сессилия Лестриндж, да, дочь брата того самого Лестринджа, уничтоженного темным лордом, за несогласие с взглядами и предпочтениями, горит желанием поспособствовать делу света. Черноволосая милашка с лучистыми глазами, улыбнувшись ямочками, кокетливо протянула ручку. «Для друзей я Сисси, мистер Поттер, могу я считать вас другом?» «Дружба рождается в трениях», многозначительно оглядев Лестрендж, изрек я, чуть не поперхнувшись от двусмысленности фразы. «В любом случае, рад знакомству. Для тебя я Гарри». «Очень приятно», просияла Сесилия, и прошла на свое место, уступив очередь лысому мускулистому мужчине, с восточным разрезом карих глаз, загорелой кожей и выпирающим подбородком. Тимур Брянцев, отец казах, мать вроде бы русская, из чиновников. Приехали к друзьям-магам в Англию, еще в Первую войну, убиты за компанию. Сын оказался волшебником, обучался в Дурмстранге. Хороший дуэлянт и превосходный зельевар. Это признал даже Снейп, а в журналах есть множество положительной критики о его работах от Слизнарта, Джеймсона и прочих. Даже сам мистер Фламель отмечал меня при жизни, не преминул добавить Тимур. Правда, нынче я больше рассчитываю на палочку, чем на колбу, что не мешает нам использовать его самым гнусным образом для боевых сывороток или оборотных зелий, усмехнулся Сириус. Проходи за стол, Гарри, там все обсудите, ухватив под локоть. Бесцеремонная Молли протащила шрамоголовую тушку к столу и усадила. Как выяснилось позже, почти все из присутствующих были знакомыми Гарри, либо преподавателями Хогвартса, либо виденными однажды. «Гарри, я понимаю, как тебе не терпится выведать побольше, но о делах ордена ни звука, только как гости уйдут, идет», — шепнул Сириус и, не дожидаясь ответа, прошел за свое место во главе стола. «Леди и джентльмены, дамы и господа», — лучезарно улыбнулся глава рода Блэк, — «я сердечно приветствую вас этим замечательным летним днем, и сердце мое ликует, видя такую сплоченную, боевую команду, объединенную всеобщей правой целью. Я верю во всех нас, в наше дело, так и в то, что усилия не пропадут в туне. Но работа, это потом, не сегодня. А сейчас приглашаю отведать сих яств, во ознаменование будущих побед, памяти павших, а также просто ради всех нас, и этой теплой встречи. За нас». И Сириус, подняв бокал, залпом оглушил его. Вокруг зазвенели столовые приборы. «Я только сейчас вспомнил, насколько голоден». Незамедлительно подтянув к себе картошечку и сочащуюся запеченную куриную ножку, стремительно впился зубами во вкусное лакомство. Только краешек сознания напомнил о неких приличиях, заставив держать себя в руках. Впрочем, многим вокруг было откровенно плевать, этот зал видал гостей и поприличнее. Наконец, спустя несколько часов, когда большинство гостей разошлись, беседа плавно перетекла на кухню. Остались самые доверенные члены ордена. Уизли, Люпин, Блэк. Наземник усмирно посапывал в уголке. В тот же уголок, словно невзначай, притирались близнецы, избегая вездесущего взора миссис Уизли. Сириус раскурил трубку, предварительно заколдовав воздух вокруг на очищение дыма. Молли нервно теребила подол, искоса поглядывая то на меня, то на крестного. Друзья Поттера сидели вереницей напротив, чуть ли не сложив руки на коленях, в ожидании чего-то. Наконец, Сириус начал. «Гарри, тебе, безусловно, интересно, что происходило летом. Некоторые функции Ордена Феникса, а также, кто и что за всем этим стоит. И пусть объяснит нам, по какому праву решил покинуть свой дом». Гневно вспылила миссис Уизли. Во мне заклокотал гнев. «Да как она смеет? Да, пусть волнуется, переживает и тому подобное, но это ее решение, не мое». Несмотря на то, что подобный выпад должен был задеть, скорее, подростка Поттера, он взбесил и меня. Я перевел недоумевающий взгляд на рыжую дамочку и, приподняв аристократично бровь, изрек: «Разве я должен что-либо объяснять людям, бросившим меня на все лето у маглов?» Молли хапнула ртом воздух. Глазки ее пораженно расширились, щеки покраснели, грудь начала вздыматься часто-часто. Друзья сидели, будто на иголках, не смея поднять взор. Гроза, вот она. Одна Гермиона не отводила взгляд, как будто заново изучала повадки лучшего друга.